Проблемы полового просвещения. Так уж заложено природой, что половая мотивация лежит в основе человеческих отношений. Как бы этот фактор ни пытались припудрить ложными приличиями, сознательно или через подсознание, он все равно вырывается наружу. Мы, сексуальные существа, и сознательно или бессознательно постоянно оцениваем друг друга как потенциальных половых партнеров. В конце концов, в результате этого поведения и получаются дети, которых приходится учить в школе и дома, а ведь именно об этом наша книга. Если наше сексуальное поведение отменить, то через несколько десятков лет человечество полностью и бесповоротно вымрет. Конечно, давно уже никто не связывает напрямую сексуальность и продолжение рода, но природе как-то забыли об этом сообщить, и она, не желая вымирания своей наиболее забавной игрушки человека, продолжает заставлять нас видеть в каждом потенциального полового партнера. Безусловно, мы услышим множество возражений, что есть и так называемые асексуалы, которым якобы нет дела до этих аспектов жизни. Но так или иначе, в среднем, прирост населения Земли пока положительный, и достигается это отнюдь не только оплодотворением в пробирках. Мало кто признает, что проблема заключается в том, что и сами взрослые не знают, что им делать со своей сексуальностью, как жить в рамках семейной жизни, предотвращать измены и разводы. Человечество само натолкнулось на непреодолимые разногласия по вопросам пола в современном мире. Авторам легко говорить на эту тему, потому что один из них по первоначальному образованию медик, а другой – биолог. У нас нет обычных для такой темы комплексов, поэтому заранее просим у читателей прощения за открытую прямолинейность обсуждения. Половое просвещение – это доведение до обучаемых знаний об анатомии половых органов человека, половом размножении, оплодотворении, зачатии, развитии зародыша и плода вплоть до родов, половом сношении, репродуктивном здоровье, эмоциональных отношениях с половым партнером, репродуктивных правах и ответственностях, противозачаточных средствах и других аспектах сексуального поведения человека. Половое просвещение может также включать сведения о сексуальности, включая информацию о планировании семьи. При этом вопрос о грамотном создании семьи не рассматривается. Обо всех аспектах сексуальности индивида, в том числе о внешнем виде обнаженного тела, сексуальной ориентации, половом удовольствии, ценностях, принятии решения о половой связи, общении, заведении знакомства, взаимоотношениях, инфекциях, передающихся половым путем, и как их избежать. Обычные пути получения их – неформальный и формальный. Неформально сведения можно почерпнуть из разговора с родителями, попечителями, друзьями, в религиозных группах, из средств массовой информации и компаний органов здравоохранения. Возможно, получение неформальных сведений от авторов мотивирующих публикаций, из колонок журналов, содержащих советы по сексу или с помощью веб-сайтов по половому просвещению. Формальное половое просвещение предлагают школы и лица, оказывающие медицинскую помощь. Иногда его преподают в виде полного курса как часть программы в средних и старших классах средней школы. В иных случаях это только один раздел более широкого курса биологии, курса сохранения здоровья, домашней экономики или физической культуры. В 1936 году Вильгельм Райх отметил, что половое просвещение его времени выступало как средство обмана, когда фокусировалось на биологии, но скрывало половое возбуждение, пробуждение, которым повзрослелый индивид интересовался более всего. Вильгельм Райх добавлял, что такой акцент затемнял то, что он считал основополагающим физиологическим принципом. Все опасения и трудности происходят от неудовлетворенных сексуальных импульсов. Некоторые школы не предлагают половое просвещение, поскольку в таких странах существуют противоречивые взгляды к подобного рода знаниям, особенно в США. Прежде всего, по отношению к возрасту, в котором детям следует начинать получение полового просвещения, количеству раскрываемых тем, касающихся сексуального поведения человека, например, практики безопасного секса, мастурбации, добрачного секса и сексуальной этики. Когда проведение полового просвещения обсуждают с аргументами, то главные противостоящие точки следующие. Представляет ли рассмотрение сексуальности подростка ценность или оно вредоносно? Применение противозачаточных средств, таких как презервативы и гормональная контрацепция. Влияние их применения вне брака на подростковую беременность и передачу заболеваний, передающихся половым путем. Разрушение традиционных форм полового воспитания, сложившихся в той или иной стране, исходя из ее истории и особенностей культуры, что чревато снижением рождаемости. Одной из причин этого противостояния служит возрастающая поддержка полового просвещения, ограниченного воздержанием со стороны консервативных групп. Страны с консервативным отношением к половому просвещению – включая Великобританию и США, имеют более высокие уровни заболеваемости болезнями, передающимися половым путем и подростковой беременности. Существование СПИДа придало новое ощущение срочности теме полового просвещения. Во многих африканских странах, где уровень заболеваемости СПИДом находится на эпидемическом уровне, общественное здравоохранение рассматривает половое просвещение как стратегию выживания. Некоторые международные организации, такие как «Родители по плану», полагают, что широкие программы полового просвещения имеют глобальные преимущества, управляя риском перенаселения и повышая права женщин. Согласно Совету по сексуальной информации и просвещению США, 93% опрошенных взрослых поддерживают половое просвещение в старших классах средней школы, а 84% поддерживают его в средних классах. 88% родителей учащихся средних классов и 80% родителей учащихся старших классов полагают, что половое просвещение в школе облегчает разговор с детьми о вопросах секса. Кроме того, 92% из числа подростков сообщили, что хотят как разговора о сексе с родителями, так и полного полового просвещения в школе. Распространенная точка зрения на половое просвещение состоит в том, что оно уменьшает рискованное сексуальное поведение подростков, такое как незащищенный секс, подготавливает индивидов к принятию информированных решений об их личной сексуальной активности. Другая точка зрения на половое просвещение инспирирована сексологом Вильгельмом Райхом, психологами Зигмундом Фрейдом и Джеймсом Прескотом. Согласно ей, при половом просвещении на карту поставлен контроль над телом и освобождение от социального контроля. Сторонники этой точки зрения склонны видеть политический вопрос в том, следует ли сексуальные подробности преподавать от имени общества или индивида. При таком взгляде половое просвещение можно рассматривать как обеспечивающее индивидов знанием, необходимым для достижения освобождения от социально организованного сексуального подавления и для выражения собственного мнения. Кроме того, сексуальное подавление можно рассматривать как социально вредное. Для другой группы в дебатах по половому просвещению вопрос стоит так – кто должен преподавать сексуальные подробности – государство или семья? Сторонники полагают, что сексуальные подробности следует оставить для семьи, что половое просвещение представляет вмешательство государства. Они утверждают, что некоторые программы полового просвещения нарушают предсуществующие понятия приличия и поощряют принятие практик, которые сторонники этого взгляда расценивают аморальными – гомосексуальность и добрачный секс. В качестве примеров они упоминают веб-сайты, такие как «Коалиция за положительную сексуальность». Естественно, что те, которые признают гомосексуальность и добрачный секс нормальной частью спектра сексуальности человека, не согласны с ними. В Канаде несколько лет назад реформы в программе полового воспитания вызвали буквальную революцию среди семей иммигрантов. Протесты в некоторой мере повлияли на смещение в Онтарио либерального правительства. Многие религии учат, что сексуальное поведение вне брака аморально, поэтому их последователи ощущают, что моральные принципы секса следует преподавать как часть полового просвещения. Другие религиозные консерваторы полагают, что сексуальные знания неизбежны, и они предпочитают программы, ограниченные воздержанием. Научное изучение эффективности полового просвещения включает в себя целый ряд исследований. Дебаты о подростковой беременности и заболеваниях, передающихся половым путем, стимулировали проведение изучения эффективности разных подходов к половому просвещению. Дисенза и соавтор выполнили мета-анализ, в котором сравнили программы полного полового просвещения с программами, ограниченными воздержанием. Последние не снизили вероятность возникновения беременности у женщин, которые участвовали в таких программах, а напротив, повысили. 4 программы воздержания и 1 школьная программа были связаны с накопленным увеличением числа партнеров у мужчин на 54% и у женщин на 46%. Опросы подростков показали, что они желают, чтобы половое просвещение было более позитивным, с меньшим заострением внимания на анатомии и тактике устрашения, чтобы оно фокусировалось на выработке навыков диалога о сексуальных взаимоотношениях и общении. Примечателен факт, установленный в США при выполнении обзора общегосударственной кампании по предупреждению подростковой беременности путем изучения 250 исследований программ полового просвещения. Заключение этого обзора гласило: подавляющее большинство данных свидетельствует, что половое просвещение, которое обсуждает контрацепцию, не повышает сексуальную активность. Обзор 2018 года не нашел доказательств тому, что школьные программы эффективны для снижения подростковых беременностей. Результаты обзора согласуются с результатами исследования влияния подобных программ на профилактику ВИЧ и других венерологических заболеваний в подростковом возрасте. В некоторых странах на уроках полового просвещения не уделяют внимания темам сексуальной ориентации, методов контрацепции и их правильного использования, абортов, репродуктивного здоровья, отношений с партнером и принуждения к сексу, предпочитая пропагандировать воздержание и секс после замужества. Многие не согласны с полным половым просвещением, не упоминающим и не обсуждающим перечисленные темы, под предлогом, что включение дополнительной информации такого рода, а именно гомо- и бисексуальности, трансгендерности и интерсексуальности, может преподноситься как пропаганда гомосексуального поведения. Сторонники полных программ придерживаются мнения, что исключение обсуждения упомянутых вопросов может вызвать ощущение изоляции, одиночества, вины и позора, а также психические расстройства, в частности депрессию, что плохо влияет на учащихся, которые относятся к такой группе. полагают, что могли бы принадлежать к одной из этих категорий или не уверены в своей сексуальной принадлежности. Если для мальчиков принадлежность к ЛГБТ воспринимается как печать позора, и они склонны скрывать подобные наклонности, то у девушек все наоборот. Растет число открытого провозглашения себя лесбиянками, в том числе и при полном отсутствии какого-либо сексуального опыта. Таким образом, они пытаются отгородить себя от проблем взаимоотношений с противоположным полом. С процессом взросления, однако, их взгляды и наклонности меняются. Лица, выступающие за включение вопросов ЛГБТ в качестве неотъемлемой части полного полового просвещения, аргументируют тем, что такая информация будет полезной и уместной и уменьшит вероятность суицида, заболеваний, передающихся половым путем, и показное поведение таких учащихся. При отсутствии подобного обсуждения представители той или иной группы фактически останутся скрывающимися, а остальные будут лишены руководства, как справляться со своими однополыми увлечениями или с ЛГБТ-одноклассниками. Сторонники просвещения, ограниченного воздержанием, часто демонстрируют более консервативный взгляд на гомосексуальность и бисексуальность. Они против того, чтобы эти ориентации преподавались как нормальные и приемлемые, и чтобы давать им равные права с гетеросексуальными активностями отношениями. Лица, поддерживающие полные программы, воспринимают это как значительную проблему, поскольку, по их мнению, такие программы усиливают отчужденность и чувство стыда у ЛГБТ-подростков от их сексуальной ориентации. Надо отметить, что, например, в Африке половое просвещение сфокусировалось на искоренении растущей эпидемии СПИДа. Большинство правительств африканских стран в сотрудничестве с ВОЗ и международными неправительственными организациями приняли программы просвещения про СПИД. В Европе впервые обязательное половое просвещение в школе было внедрено в Швеции в 1955 году. В 1970-е и 80-е годы, к примеру, Швеции последовали многие иные страны Западной Европы. В Центральной и Восточной Европе половое просвещение в школах стало развиваться лишь после ликвидации социализма. Возраст начала полового просвещения в Европе варьируется от 5 лет в Португалии до 14 в Испании, Италии и на Кипре. В Англии и Уэльсе половое просвещение в школах не обязательное. Родители могут отказать в посещении их детьми таких уроков. Программа преподавания фокусируется на половых органах человека, развитии плода, физических и эмоциональных изменениях в подростковом возрасте, тогда как информация о контрацепции и безопасном сексе представлена на усмотрение педагогов, а дискуссия о взаимоотношениях индивидов часто исключается. В Великобритании один из самых высоких уровней подростковой беременности в Европе. В Германии с 1970 года половое просвещение входит в школьную программу. В 2006 году опрос, проведенный со стороны ВОЗ, касавшийся сексуальных привычек европейских подростков, выяснил, что немецкие подростки заботились об использовании противозачаточных средств. Уровень родов среди лиц в возрасте 15-19 лет был очень низким. В СССР Зигмунда Фрейда и его методики психоанализа встретили поддержку в лице Льва Троцкого. Ставился вопрос об организации новой науки о ребенке и переделке человека, педагогии, и проводились психоаналитические исследования детей. В структуре наркомата просвещения были открыты интернаты, например, детский дом-лаборатория «Международная солидарность», в которых организовано свободное половое развитие детей. Это был первый в мире опыт введения сексуального образования в дошкольных учреждениях. Однако из-за обвинений в несовместимости с марксизмом психоанализ подвергся запрету и гонениям со стороны Сталина и было решено экспериментальные работы в этой области прекратить. В 1994 году Борис Ельцин подписал федеральную программу «Дети России», в составе которой имелась подпрограмма «Планирование семьи». В некоторых школах начали проводить экспериментальные занятия по половому воспитанию. В 1994 году на программу «Планирование семьи» было выделено 2 миллиарда рублей. Однако к 1997 году в СМИ и среди консервативной общественности стали высказываться недовольство, и половое воспитание не было включено в школьную программу. С 2012 года в России действуют поправки к закону о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, которые запрещают изображать и описывать действия сексуального характера детям до 16 лет. Данный закон значительно затрудняет проведение уроков полового воспитания в школах. По словам министра образования Ольги Васильевой, сексуальным просвещением подростков должны заниматься родители. Разговор ведет родитель, выбирая возраст, когда он необходим. Уверена, что каждый родитель хочет счастливую семью для ребенка, но такие вопросы должны быть не в начальной школе. «Я против упрощенности. Этот флер не должен исчезать из нашей жизни. Мир не должен жить без любви». В апреле 2014 Госдума России ратифицировала факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, а также Европейскую конвенцию о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений. Оба документа предусматривают введение полового просвещения в школах. Бывший на тот момент детским омбудсменом адвокат Павел Астахов отстаивал позицию, согласно которой уроки полового воспитания могут противоречить нормам морали и нравственности, а также традициям России. «Я являюсь противником любого секс-просвета среди детей. Это деятельность, которая должна быть запрещена, в первую очередь, с точки зрения закона об основных гарантиях прав ребенка, потому что недопустимо заниматься такими вещами, которые развращают ребенка, и, конечно, с точки зрения закона о защите детей от вредной информации». Астахов также заявил, что лучшее половое воспитание – это русская литература. Авторам трудно оценить напряженность дискуссии, потому что медикам и биологам легко говорить о вопросах пола и размножения. Нам не раз приходилось объяснять детям, как работают эти механизмы эволюции, и мы не видим ничего вредного или постыдного, чтобы дети это знали. Как говорится, что естественно, не безобразно. Более того, выключение подобного материала и надежда на то, что об этом детям расскажут родители, или еще хуже, их просветят на улице, абсолютный нонсенс. Разве что было бы правильно возлагать преподавание такого предмета на специалиста, который имеет опыт в таком роде образовании. Здесь вопрос не о том, надо или не надо детям это знать, а то, насколько профессионально и интересно, сбалансированно и непротиворечиво эта информация будет до них донесена. Конечно, требовать и ожидать, что учительница младших классов все им разъяснит, не надо. Необходимы специалисты, чтобы, опять же, не причинить больше вреда, чем пользы.